51. Мрак-Ян практически спокоен. Ждать пришлось не очень долго. Примерно минут через 15 я ощутил, как Роксана и Светлояр перенеслись из Замка Бессмертных. Проверив, что братец появился где-то в Китеже, я не стал дожидаться приглашения и переместился к родителям Кирьяны. Они находились в небольшой гостиной, и если Кощей выглядел внешне невозмутимо, то вот его супруга даже не пыталась сдерживать эмоции. «Ты в своем уме, Коша?» Не заметив мое появление, высказывала она Кощею. «Что за странный приказ Клаве увести сына? И зачем ты отпустил Киру? С ней же явно что-то не так. Она словно... словно...» «Словно это не она». Помог я Елене с определением, опускаясь на самый край стоявшего рядом кресла, бережно устраивая на нем волчицу. Кирьяне мои действия не пришлись по нраву. Даже во сне она переползла на мои колени, что-то предупреждающе рыкнув. Осторожно погладив ее, я с трудом сдержал улыбку. Вот оно, самое настоящее проявление искренности. Здесь не нужен ни мой дар чувствовать правду, ни какие-либо слова. Все и так понятно. «Мрак-Ян?» — подала голос Елена, обернувшись на меня и рассматривая устроившуюся на моих коленях волчицу. «Это...» «Наша дочь», — не скрывая недовольства в голосе, просветил жену Бессмертный. «Она...» «В полном порядке», — успокоил я Елену, заметив в ее взгляде испуг. Первый оборот всегда выматывает. Несколько часов Кирьяна проспит, затем снова станет собой. В идеале бы ей стоило создать на первое время сдерживающий ипостась амулет, чтобы она научилась контролировать обороты. Но, с другой стороны, Кирьяна умеет удивлять меня. Может случиться такое, что она справится сама, не прибегая к посторонней помощи. «Это хорошо». Облегченно выдохнула Елена, мягко улыбнувшись и заняв свое место на диване, сев рядом с мужем. Она так спокойно отреагировала, что смогла вызвать мое недоумение. «И не смотри на меня так». «Как?» — уточнил я, поражаясь контрасту между родителями Кирьяны. Открытый и мягкий взгляд Елены с нотками любопытства никак не сочетался с хмуро смотрящим на меня Кощеем. Бессмертный едва сдерживался, чтобы зубами не заскрипеть, наблюдая за моей рукой. Незаметно для себя, я, едва касаясь, перебирал пальцами шерсть на загривке волчицы. Злить отца Кирьяны больше, чем есть сейчас, я не стал, убрав руку на подлокотник. Кирьяне это определенно не понравилось, за что я получил несколько ощутимых ударов лапами в живот и очередной убийственный взгляд от Кощея. «Мы тебя внимательно слушаем, Мрак-Ян», — сухо произнес он. «То есть ты в курсе, что происходит и кто?» Елена взмахнула рукой, очертив непонятную фигуру в воздухе. «Кто это был здесь, со Светлояром?» «Вкратце, да», — кивнул Бессмертный. «Жду подробностей». «Это была Роксана, моя мачеха». Начал я, заметив промелькнувшее в глазах Елены понимание и сочувствие. Это было неожиданно. Раз Кирьяна рассказала родителям о своих видениях, они должны были знать, за какой именно поступок меня возненавидели, но даже во взгляде Кощея не было осуждения. Это было непривычно. И пусть был призрачный шанс, что Кирьяна права, и Роксана с помощью моих чар тогда ранила маму. Отбросив ненужные мысли, я сухо начал рассказывать про сон, в котором Кирьяна рассказала мне про заговор Роксаны и Светлояра. Личные детали нашего разговора я опустил, ограничившись лишь фактами. Но все равно неловких моментов было не избежать. Недосказанность витала в воздухе. Особенно это касалось моментов того, что Светлояр развел нас с Кирьяной по разные стороны и не давал увидеться. Объясняться перед кем-то было мне более чем непривычно. Гораздо легче стало, когда я передал угрозы Роксаны. Услышав, что его сыну что-то угрожает, взгляд Кощея стал по-настоящему пугающим. «Что конкретно она хочет сделать?» Бессмертный подался вперед, сжав ладонь жены, что та положила ему на колено. «Я могу лишь предположить», — честно ответил я. «Если Кирьяна права, то Роксана постарается вывести меня из себя. Мои силы у нее есть, не зря выкачивала. Я бы на ее месте выждал удачный момент и бил на поражение. Разбираться никто ведь не будет, мог ли кто-то кроме меня ударить холодом. Тем более, что в моей жизни уже были подобные прецеденты. Которые также были устроены Роксаной», — уверенно произнесла Елена. «В отличие от меня, ей хватило пары слов в сторону моей невиновности, чтобы она приняла ее как факт. У меня такой уверенности не было». «А она умна. Как я понимаю, Кирьяна — единственная, кто может вывести тебя из равновесия. Например, прилюдным объявлением о помолвке со Светлояром». «Мне сложно предположить, что она задумала. Но этого недостаточно», — честно ответил я. «Я не буду лукавить, что подобное действие меня не заденет, но контролировать силу я умею. Должно быть что-то еще». Я догадывался, что именно, но не спешил озвучивать свои предположения. В одном Елена была более чем права. Роксана умна. Не стоит ее недооценивать. «Хорошо, что ты не решил действовать один и пришел сюда», — неожиданно произнес Кощей. «И отдельное спасибо за предупреждение от Кладенца». Он бросил быстрый взгляд на Елену. «Кто знает, как повела бы себя Роксана, раскрой ты ее здесь и сейчас». Кивнув Бессмертному, я перевел взгляд на продолжающую мирно спать Кирьяну. «Ее нужно спрятать перед тем, как я начну действовать», — принял я решение. «И для начала...» «Для начала действовать будем мы, а не ты», — не дал мне договорить Бессмертный. «Нет, я...» «Это не тебе решать», — неожиданно перебила меня Елена, поворачиваясь к супругу. «Ты отправил Клаву с Кошей в наш домик?» Дождавшись кивка, она продолжила. «Я могу забрать Кирьяну туда». «И сама там останешься», — ответил ей Кощей. «Поддерживаю», — встал я на его сторону, заметив готовые сорваться с губ Елены возражения. «Ты тоже посидишь с ними», — усмехнулся Бессмертный, смотря на меня. «Сейчас соберем совет, обсудим все в кругу тех, кому можно доверять, и...» «Не думаю, что это хорошая идея», — не дал я ему договорить. «Одно дело, когда нападению подвергался я сам. И другое дело, когда против Роксаны выступит еще кто-то. Да еще с какой целью? За меня? Глупо и неправдоподобно. Они меня даже не знают. Ради чего им рисковать своими жизнями?» «Я считаю иначе», — настаивал на своем Кощей. «И тебе лучше прислушаться к моим словам, Рокьян. Мы не враги тебе. И никому не нужно, чтобы Роксана плодила жертвы с целью подставить тебя. Да и помощь будет не лишней». «Даже если и так», — вкрадчиво ответил я ему, — «то с какой стати мне нужно где-то отсиживаться?» «Не где-то, а в сердце черного леса», — беззлобно поправила меня Елена. «Ни одна Роксана умеет баловаться личинами, Мракьян», — усмехнулся Бессмертный. «Думаю, будет лучше, если мы дадим ей разыграть весь план от начала и до конца. И тебя там быть не должно». «Я не думаю, что...» «А я прошу тебя остаться и защищать самых дорогих для меня в этом мире людей». Кощей сказал это так, словно поставил точку в нашем разговоре. «Если для тебя это имеет значение, конечно». Кирьяна снова ткнулась мордочкой мне в живот, что-то беззлобно рыкнув во сне. В чем-то Бессмертный был прав. Никто не защитит Кирьяну лучше, чем я. Но и оставить кого-то разбираться с Роксаной, хотя это должен делать я, не мог. «Хорошо», — тихо произнес я, но окончательно отступать не собирался. «Созывай совет. Если план меня устроит, я останусь с Кирьяной». «А еще со мной?» — с ее младшим братом и мечом», — напомнила Елена, словно я мог про них забыть.